Маяковку встречай, курите новый чай. Это новый рай, это наш край. Это фристайл, это тохи, все неплохо. Здесь сухой лог, и не нужны нам лохи. Нихуя там, блядь. Сухом лагу, блядь, проходит, сука, тяжело, нахуй. Тут, блядь, под контролем, блядь. Госнаркоконтроля, нахуй. По всей Свердловской области, блядь, расставлены, нахуй. Локаторы, блядь, различного вида, блядь. Желтых листьев, нахуй, плана, ебать. Какая осень, осень, а? Ха-ха-ха-ха. Осень, осень. Алло, это фристайл, йоу. И фристайл, и скид, блядь, и ха-ха, и хо-хо. А хули вы ржете, долбоёбы? О, ёлки. Татуха здесь будет, да.